Нахуй деньги и системы властных, скажи, ведь ты не педераз. Ты моя тишина, о тебе говорю, а я тут кость, мозг. Хуй пусть грибным костром сгорает жизнь. Украинская подземка дает вам пизды, жадущий травы. Предсмертный лепит и все, что я знаю. Аптека, аптека, мы дуем драп весь день, всю ночь. Целую белых пацанов 2004-го. Вы же трусы, даже не курите крэк. Посыпайте голову пеплом сожженных детей. Я ебу мертвых, меня нет, а значит нет смерти. Успокойся вокруг люди, да мне похуй, бля, в натуре. Вот сижу опять в тюрьме. Они все еще кружатся вокруг своих тел. Шоу должно продолжаться. Не волнуйся, будь счастлив. Призывал Алистер бороться как зайцы, но жизнь не дает за красивые глазки. Потому снова смерть след в след. Кончали мы обычно вместе, распыляя по звездам погасшие трупы свои. Болтом по ней водил. Люблю свой район, свои стволы. Сука, я стал цифровым. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Ты потерялся на войне, деньги убивают.